713. Матерь Агни-йоги. Какими прекрасными образами наполнил гуру пространство, и в каких прекрасных полотнах частично были запечатлены эти образы в плотных земных формах. Говорю частично, ибо 7 с лишним тысяч картин, оставленных им миру, представляют собой только малую долю того, что создал он своей мыслью. Правильно, названы его полотна идеограммами, то есть картинами, ярко включающими в себя определенные идеи, четко запечатленные в красках, в изумительно гармоничном их сочетании. Скажу больше. Полотна его представляют собою кристаллы сгущенного света, которым насыщены творения его рук. Внешняя форма картины, видимая земным глазом, наполнена внутренним невидимым содержанием, светом сгущенным, который неотделим от картины и который мощно воздействует на того, кто на нее смотрит. И если сознание позволяет и достаточно чутко, то это воздействие очень сильно и длительно. Выражаясь языком современности, художественные произведения гуру являются контейнерами света, собранного им силою его творческой мощи в его изумительных полотнах. Многие замечали, что светятся краски на картинах его.